18 апреля. Губернатор переехал назад в город. Наши планы опять разбиты. Нужно начать наблюдение сначала. Это труднее здесь. Кругом бессменная цепь часовых. На площади и в воротах шпионы. Каждый прохожий у них на примете. Каждый извозчик на подозрении. Конечно, не знают, где мы и кто мы, но уже ходит молва. Вчера в трактире я услышал такой разговор. Разговаривали двое. Один по виду приказчик, другой должно быть его подручный, мальчишка лет 18. «Это уж как от Бога кому», — наставительно говорил приказчик. «Одному, значит, одно, другому другое. Приходит, слышь, барышня, при прошении. Допустили». Стал он прошение читать. Покуда читал, она револьвер вынула и давай в него пули садить. 4 пули ему всадила. Мальчишка всплескивает руками. «Ах ты! Что ж, помер?» «Какой?» «Ну, повесили ее, значит. По времени приходит другая. Опять при прошении». «Неужто ж допустили?» «Нет. Она была то, сё, 10-е, 5-е, однако обыскали в прихожей. Глядят в косе револьвер. Это значит, Бог спас. Ну, повесили, значит, ее. Только что ж ты думаешь?» Рассказчик изумленно разводит руками. «По времени гуляет он у себя в саду по дорожке. Стража при нем. Вдруг откуда ни возьмись выстрел. Прямо в сердце пулю пронзила. Ахнуть едва успел». «А, извините, вот так раз». «Да. Опять, значит, повесили. А он все-таки помер. Так уж положено ему было. Судьба». 20 апреля. Вчера, наконец, я встретил Елену. Я не думал о ней. Я почти забыл, что она здесь. Я шел по улице и вдруг услыхал чей-то зов. Я обернулся. Передо мной была Елена. Я увидел ее громадные серые глаза, пряди ее черных волос. Мы идем с нею рядом. Она с улыбкой говорит: «Вы забыли меня». Нам в лицо бьет сноп яркого вечернего солнца. В его лучах тонет улица, золотом горит мостовая. Я краснею, как мак. Я говорю: «Нет, я не забыл». Она берет меня под руку и говорит тихо: «Вы надолго?» «Не знаю». «Что вы здесь делаете?» «Не знаю». «Не знаете?» «Нет». Она вспыхивает густым румянцем. «А я знаю. Я вам скажу». «Скажите». «Вы...» «Может быть». Вечерний луч догорел. На улице прохладно и серо. Я хочу ей много сказать, но я забыл все слова. Я говорю только: «Почему вы здесь?» «Муж служит». «Муж?» Я вспоминаю вдруг про этого мужа. Я ведь встретил его. Да, конечно, у нее есть муж. «Прощайте», — говорю я, неловко протягивая ей руку. «Вы спешите?» «Да, я спешу». «Останьтесь». Я смотрю ей в глаза. Они сияют любовью. Но я опять вспоминаю. «Муж». «До свидания». Ночью темно и пусто. Я иду в Тиволи. Гремит оркестр. Бесстыдно смеются женщины. И я один. 25 апреля. Губернатор уехал в Ха. Я поехал за ним. Радостно встречаю широкую воду, сияющие купола. Весна хороша здесь. Она целомудренно ясная, как девушка 16 лет. Губернатор отправился в здешний пригород. Я в том же поезде, в вагоне первого класса. Входит нарядная дама. Она роняет платок. Я поднимаю. «Вы не русский?» — говорит она по-французски, всматриваясь в меня. «Я англичанин». «Англичанин? Как ваше имя?» «Я знаю ваше имя». Я колеблюсь минуту, потом вынимаю карточку. «Джордж О'Бриен, инженер, Лондон». «Инженер? Как я рада! Приезжайте ко мне, я буду вас ждать». Вечером возвращаюсь. На пригородном вокзале в буфете опять она пьет чай с каким-то евреем. Он подозрителен. Я подхожу к ней. Счастлив встретиться снова. Она смеется. Мы гуляем с ней по платформе. В вагоне кондуктор отбирает билеты. Она подает ему серый конверт. Я читаю внизу печатным курсивом. Жандармское управление. «У вас, вероятно, сезонный билет?» — спрашиваю я ее. Она густо краснеет. «Нет, это так, ничего. Это подарок. Ах, как я рада познакомиться с вами. Я так люблю англичан». Свисток, вокзал. Я кланяюсь ей и украдкой иду за ней следом. Она входит в жандармскую комнату. «Ага», — думаю я. В гостинице решаю, или за мной следят, и тогда я, конечно, погиб, или эта встреча — случайность, скучное совпадение. Хочу знать всю правду, хочу проверить судьбу. Я надеваю цилиндр, беру лихача, звоню по адресу у подъезда. «Барышня дома?» «Пожалуйста». Комната — бомбоньерка. В углу букет чайных роз, цветочные подношения, на столах и стенах портреты хозяйки во всех видах и позах. «Ах, вы пришли, как это мило! Садитесь!» Мы опять говорим по-французски. «Я курю сигару, держу на коленях цилиндр». «Нравятся вам русские дамы?» «Лучшие дамы в мире!» В двери стучат. «Войдите!» Входят два господина. Очень черных, очень усатых. Не то шулера, не то сутенеры. Мы жмем друг другу руки. Все трое отходят к окну. «Кто это?» — слышу я шепот. «Это? Ах, это инженер, англичанин, богатый. Ты говори, не стесняйся, он по-русски ни слова». Я встаю. «Жалею, что должен уйти. Честь имею кланяться». Снова жму руки. А на улице смеюсь, слава Богу, я англичанин. 26 апреля. Губернатор едет обратно в Н. У меня до поезда целый день. Я брожу по городу без цели. Вечереет, над рекою пурпур зари. За рекой четкий шпиц пронзает небо. У дубовых ворот трехцветная будка. За белой стеной темная пасть коридора. По каменным плитам эхо шагов, мрак, решетка окон, ночью трепетный бой курантов. Великая скорбь на всю землю. Я вижу низкие бастионы, серые стены. Мало сил, мало сил. Но ведь день великого гнева придет. Кто устоит в этот день? 28 апреля. В парке еще свежо. Липы голые, но орешник уже оделся листвой. В зеленых кустах поют птицы. Елена рвет, нагибаясь, цветы. Оборачивается ко мне и смеется. Как хорошо! Не правда ли, как сегодня радостно и светло? Да, мне радостно и светло. Я смотрю ей в глаза, и мне хочется ей сказать, что в ней радость и что она яркий свет. Я тоже невольно смеюсь. «Как давно я не видела вас! Где вы были? Где жили? Что видели? Что узнали? Что вы думаете обо мне?» И, не ожидая ответа, краснеет. «Я так боялась за вас!» Я не запомню такого утра. Цветут ландыши, пахнет весной. В ней обитают перистые облака, догоняя друг друга. В моей душе опять радость. Она за меня боялась. Знаете, я живу и не замечаю жизни. Вот я смотрю на вас, и мне кажется, вы не вы, а кто-то чужой и все-таки милый. Да, ведь вы мне чужой. Разве я знаю вас? Разве вы знаете меня? И не надо. Ничего не надо нам знать. Ведь нам и так хорошо, не правда ли? Хорошо. И, помолчав, говорит с улыбкой. Нет. Скажите же мне, что вы делали, чем вы жили? Вы ведь знаете, чем я живу. Она опускает глаза. Так правда? По ее лицу пробегает тень. Она взяла меня за руку и молчит. Слушайте, говорит она наконец, я ничего в этом не понимаю. Но скажите, зачем? Зачем? Посмотрите, как здесь хорошо. Расцветает весна, поют птицы. А вы думаете о чем? Живете чем? Смертью? Милый, зачем? Я хочу ей сказать многое, но почему-то не могу сказать никаких слов. Я знаю, что это только слова для нее, а она меня не поймет. А она настойчиво повторяет: «Милый, зачем?» На деревьях роса, заденешь ветку плечом, брызнет дождь разноцветных капель. Я молчу. Не лучше ли жить? Попросту жить? Или я не поняла вас? Или так нужно? Нет, нет, отвечает она себе, так не нужно, не может быть нужно. И я робко спрашиваю, как мальчик: что же нужно, Елена? Вы спрашиваете меня? Вы? Разве я знаю? Разве я могу знать? Ничего я не знаю. Да и знать не хочу. А сегодня нам хорошо. Вот она опять рвет со смехом цветы, а я думаю, скоро я снова буду один, и ее детский смех зазвучит не для меня, для другого. Кровь бросается мне в лицо, я говорю едва слышно: Елена. Что, милый? Вы спрашиваете меня, что я делал? Я помнила вас. Помнили обо мне? Да. Вы ведь видите, я вас люблю. Она опускает глаза. Не говорите мне так. Почему? Боже мой, не говорите. Прощайте. Она быстро уходит. И долго еще между белых берез мелькает ее черное платье. 29 апреля. Я написал Елене письмо. Мне кажется, что я не видел вас долгие годы. Каждый час и каждую минуту я чувствую, что вас нет со мною, днем и ночью, всегда и везде. Вот я вижу ваши сияющие глаза. Я верю в любовь, в свое право любить. В глубине моего сердца, на самом его дне, живет спокойная уверенность, предчувствие будущего. Так должно быть, так будет. Я люблю вас, и я счастлив. Будьте же счастливы любовью и вы. Я получил короткий ответ. Завтра в парке в 6 часов. 30 апреля. Елена мне говорит: я рада, я счастлива, что вы со мною, но не говорите мне о любви. Я молчу. Нет, обещайте, не говорите мне о любви и не печальтесь. Не думайте ни о чем. Я думала о вас. Обо мне? Не думайте обо мне. Почему? И я сам тотчас же отвечаю. Вы замужем? Муж. Честь мужа. Долг честной женщины. О, конечно. Простите. Я осмелился говорить о своей любви. Я осмелился просить вашей. Для добродетельных жен есть только домашний покой, чистые комнаты сердца. Простите. Как вам не стыдно? Нет, мне не стыдно. Я знаю, трагедия любви и долга. Трагедия любви и подвенечного платья, законного брака, законных супружеских поцелуев. Не мне стыдно, Елена, а вам. Молчите. Несколько минут мы молча идем по узкой дорожке парка. На ее лице еще гнев. Слушайте, поворачивается она ко мне, неужели для вас есть закон? Не для меня, а для вас? Нет. А вот вы чем живете? Кровью? Зачем вы этим живете? Не знаю. Не знаете? Нет. Слушайте, ведь это закон. Вы сказали себе, так нужно. Я говорю, помолчав. Нет. Я сказал, я хочу. Вы так хотите? Она с изумлением смотрит мне прямо в глаза. «Вы так хотите?» «Ну да». Вдруг она мягко кладет мне руки на плечи. «Милый мой Жорж!» И быстро, гибким движением целует меня прямо в губы. Долго и жарко. Я открываю глаза, ее уже нет. Где она? И не сон ли мне снился? 1 мая. Сегодня 1 мая, праздник. Я люблю этот день. В нем много света и радости. Именно сегодня. Но сегодня я не видел губернатора. Он стал осторожен. Он сидит дома, и мы напрасно следим за ним. Мы видим только сыщиков и солдат, и они видят нас. Я думаю поэтому прекратить наблюдение. Узнал. 13-го он поедет в театр. Мы запрем все ворота. Ваня станет у одних, Федор у других, Генрих у третьих. И здесь будет наше терпение. Я радуюсь заранее победе. Вижу темные своды церкви, зажженные свечи. Слышу пение молитв, душный ладан кадила. 5 мая. Эти дни я как в лихорадке. Вся моя воля в одном желании. Каждый день я зорко смотрю, не следят ли за мной. Я боюсь, что мы посеем и не пожнем. Но я не сдамся живым. Живу теперь в гостинице «Эдинбург». Вчера принесли мне мой паспорт. Принесший топчется на пороге и говорит: «Осмелюсь спросить, господин пристав, спрашивают, какого вы изволите быть вероисповедания?» Странный вопрос. В паспорте сказано, что я лютеранин. Я, не поворачивая головы, говорю: «Как? Какого исповедания-с? Веры какой-с?» Я беру в руки паспорт. Я громко читаю английский титул лорда Лансдоуна. «Мы, Генри Чарльз Кейт Пэтси Фитц Моррис Маркиз Лодаунский граф Уайкомбский» и так далее. Я не умею читать по-английски, произношу все буквы подряд. Тот внимательно слушает. «Понял? Так точно». Я говорю с сильным акцентом. «Иди к приставу, скажи сейчас телеграмма посланнику». «Понял? Так точно». Я стою спиною к нему, смотрю в окно, говорю очень громко: «А теперь пошел вон». Он с поклоном уходит. Я остаюсь один. Неужели за мной следят? 6 мая. Мы встретились за городом, у полотна железной дороги. Я, Ваня, Генрих и Федор. Они в сапогах бутылками, в картузах по-мужицки. Я говорю: 13-го губернатор поедет в театр. Нужно теперь же решить места. Кто будет первым? Генрих волнуется. «Первое место мне». У Вани русые кудри, серые глаза, бледный лоб. Я вопросительно смотрю на него. Генрих повторяет: «Непременно мне, непременно!» Ваня ласково улыбается. «Нет, Генрих, я жду очень давно. Не огорчайтесь, за мною право, за мною 1 место». Федор равнодушно пыхтит папиросой. Я спрашиваю: «Федор, а ты?» «Что ж, я всегда готов». Все молчат. По железнодорожному полотну вьются тонкие рельсы. Столбы телеграфа уходят вдаль. Тихо. Только проволока гудит. «Слушай», — говорит Ваня, — «я вот о чем думал. Ведь легко ошибиться. Бросишь с рук — не всегда попадешь. Попадешь, например, в заднее колесо». Генрих волнуется. «Да-да, как же быть?» Федор внимательно слушает. Ваня говорит: «Я думал, лучшее средство — кинуться под ноги лошадям». «Ну? Ну, тогда, наверное». «И тебя тоже, наверное. И меня». Федор с презрением пожимает плечами. «Не надо этого ничего. Подбежать к окну, да и в стекло. Вот и готово дело». Я смотрю на них. Федор навзничь лежит на траве, и солнце жжет его смуглые щеки. Он жмурится, рад весне. Ваня бледный, задумчиво смотрит вдаль. Генри ходит взад и вперед и порывисто курит. Над нами синее небо. Я скажу, когда подавать пролетки. Федор оденется офицером, ты, Ваня, швейцаром. Вы, Генрих, останетесь мужиком в поддевке. Федор поворачивается ко мне. Он доволен, смеется. Я, говоришь, его благородием? Ловко. Значит, без пяти минут барин. Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих. Жорж. Ну что? Жорж, как же это? Как же Ваня пойдет? Так и пойдет. Значит, погибнет? Он смотрит себе под ноги на траву. На свежей траве следы наших ног. Я этого не могу, говорит он глухо. Чего не могу? До этого, чтобы он шел. Он останавливается, он говорит быстро. Лучше я первый пойду, я погибну. Как же так, если он... Ведь его... Ну, конечно. Нет, Жорж, слушайте, нет. Неужели его не будет? Вот мы спокойно решили, а от нашего решения Ваня, наверное, погибнет. Главное, что, наверное, нет. Бога ради, нет. Он щиплет бородку, руки его дрожат. Я говорю, вот что, Генрих, одно из двух. Или так, или этак, или дело, и тогда оставьте все эти скучные разговоры. Или разговаривайте и уйдите назад в университет. Он молчит. Я беру его под руку. Помните, Того своим японцам сказал: «Я жалею лишь об одном, что у меня нет детей, которые бы разделили с вами вашу участь». Ну и мы должны жалеть об одном, что не можем разделить участь Вани, и не о чем плакать. Близко город. На солнце где-то искрятся стекла. Генрих поднимает глаза. Да, Жорж, вы правы. Я смеюсь. И подождите еще. Каждому свое. 7 мая. Эрна приходит ко мне, садится в угол и курит. Я не люблю, когда женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать. «Скоро, Жоржик?» — спрашивает она. «Скоро». «Когда?» 13-го. Она кутается в теплый платок. Видны только ее голубые глаза. «Кто первый?» «Ваня». «Ваня?» «Да, Ваня». «Мне неприятны ее большие руки». Неприятен ласковый голос, неприятен румянец щек. Я отворачиваюсь. Она долго курит. Потом встает и молча ходит по комнате. Смотрю на ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать? Она останавливается, засматривает мне робко в глаза. «Ведь ты веришь в удачу?» «Конечно». Она вздыхает. «Дай Бог! А ты, Эрна, не веришь?» «Нет, верю!» Я говорю, «если не веришь, уйди!» «Что ты, Жоржик, милый? Я верю!» Я повторяю, «уйди!» «Жорж, что с тобою?» «Ах, ничего! И оставь меня ради Бога!» Она опять прячется в угол, снова кутается в платок. «Не люблю этих женских платков!» Молчу. Тикают на камине часы. Я боюсь. Я жду жалоб и слез. Жоржик. Что, Эрна? Нет. Ничего. Ну так прощай. Я устал. В дверях она шепчет грустно. Милый, прощай. Ее плечи опущены, губы дрожат. Мне ее жаль. 8 мая. Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое преступление, если я целую Елену? В чем моя вина, если я не хочу больше Эрны? Я спрашиваю себя и не нахожу ответа. Если бы у меня был закон, я бы не убивал. Я, вероятно, не целовал бы Эрны, но искал бы Елены. Но в чем мой закон? Говорят, еще нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Где ступает ногой этот конь, там вянет трава. А где вянет трава, там нет жизни. Значит, нет и закона. Ибо смерть — не закон. 9 мая. Федор продал на конный свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет. Звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом, и походка у него увереннее и тверже. Мы сидим с ним на пыльном кругу. Поют в оркестре смычки, мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Федору честь. Он говорит: «Слышь, как по-твоему, сколько плачено за этот костюм?» Он тычет в нарядную даму за соседним столом. «Я пожимаю плечами. Не знаю, рублей, вероятно, 200». «200? Ну да». Молчание. «Слышь, что? А я вот работал, целковый в день получал». «Ну?» «Ну, ничего». Вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар. На белой скатерти синие тени. «Слышь, что, Федор? А что думаешь, если, к примеру, этих?» «Что этих?» «Ну, известно». «Зачем?» «Чтобы знали». «Что знали?» «Что рабочие люди как мухи мрут». «Ну, Федор, это ведь мы не анархисты». Он переспрашивает: «Чего?» «Анархизм? Экое слово. Вот за этот костюм плачено 200 рублей, а дети копеечку просят. Это как?» Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова. Я говорю: «Чего ты сердишься, Федор?» «Эх, нету правды на свете. Мы день-деньской на заводе. Матери воют, сестры по улицам шляются. А эти 200 рублей. Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес». Федор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба. «Всех бы их, безусловно».